Глава 12. Петляя по улицам, я и Мари вышли на центральную площадь, где я попросту завис, глядя на огромное количество разносортных существ. Наверное, стоять разинув рот и пялиться было не самой лучшей идеей, ведь внимания я привлек немало. Эльфы, гномы, полулюди, полузвери, ушастые твари, насекомоподобные существа, кентавры, ящероподобные. И это далеко не все. На самом деле, если мыслить здраво, то это был рай для писателя-фантаста. Не то чтобы рай, скорее почва для творчества и никак иначе. Мария терпеливо стояла рядом со мной по правую руку, ожидая, когда я закончу лицезреть, пока в нашу сторону не двинулось двое стражников. Я не слышал то, о чем они говорили, потому что мой взгляд был прикован к существу, напоминающему сороконожку-переростка. «На кой хрен ему столько лапок? А где, собственно говоря, жопа? Уважаемый, у вас все в порядке?» Обзор насекомого преградил высокий мужчина в серых доспехах. «А, что? Ты кто?» «Ничего. Вы мешаете проезду повозок?» Безразлично ответил тот, указывая рукой за мою спину. Я внимательно осмотрелся по сторонам. Повернулся и увидел, что реально стою посреди дороги. А за мной собралась вереница телег, запряженная различными парнокопытными животными. Странно, почему никто не окликнул меня? Или я вообще ничего и никого не слышал? Суету вокруг меня разрядил кентавр, который что-то проблеял. Да-да, именно проблеял и кинулся к ближайшей около меня повозке. Ему явно не нравилось, что сивый мерин, который был ведущей силой в повозке, постоянно получал хлыстом по ляжкам. Охранники вмиг переключили свое внимание с меня на нарастающий конфликт. И когда Мария оттащила меня от дороги, я стал свидетелем самой настоящей звериной потасовки. Кентавр оказался весьма сильным, как ни странно. Перевернув телегу, он швырнул извозчика в стражу и ринулся в драку с той самой сороконожкой, которая что-то проскрипела, переминаясь своими ножками. До конца эту битву досмотреть не удалось, так как аристократка окликнула меня и потянула за рукав. «Господин, нам нужно торопиться». Я внимательно посмотрел на девицу, искренне не понимая, куда спешить. Освободившись от хватки, я поинтересовался. «В чем дело?» «Ни в чем». Она поманила меня пальцем, мол, иди за мной, и пошла вперед. Спустя пару минут мы остановились на узкой улочке. «Мария, сколько всего существ живет в твоем городе?» С некоторым трепетом в душе спросил я. «Точно не могу сказать. Много метисов, много низкородных. Если считать чисто родных, то в районе 20 подвидов». «Вау! Вы никогда не видели такого количества существ?» Искренне удивилась она. «Нет». Я дальше леса вокруг своей деревни никуда не ходил. Негоже мне по статусу и рангу. Почему? Она удивилась еще больше. Запрет. Я же не торговец, как мой отец. Да и ему не везде можно путешествовать. Мари зависла. Судя по всему, информация, которую я выдал только что, никак не укладывалась в ее голове. Она искренне нахмурила брови, начала почесывать указательным пальчиком свой подбородок и, наконец, выпалила. «Господин!» Она чуть замялась. «Мне тоже следует идти с вами в вашу деревню?» «Да, а что?» «Боюсь, что моя семья будет меня искать. У меня есть свои обязанности и долг». «Боюсь», — сухо ответил я. «Мне начхать на твои обязанности и твою семью. Ты сильный маг. Я еще развиваюсь, и твоя защита мне понадобится». Мой ответ явно не понравился девушке, но перечить она не могла. «Хорошая функция на самом деле». Только вот я действительно не учитывал то, что ее могут потерять. Глупо с моей стороны. Статус вашего раба изменился на враждебный. Зазвучал голос системы в моей голове. Чем это чревато? Задал я логичный вопрос. Ничем. Раб может действовать на вас лишь собственными эмоциями. Отвечать на это я не стал. Приказав Марии вести меня дальше, я начал обдумывать свои дальнейшие действия. Мир, о котором, как оказалось, я ничего не знаю, не кажется таким уж дружелюбным. Меня не то чтобы позабавило, скорее удивило спокойствие Мари, когда я сказал, что мне не было доступа в город. Видимо, аристократы в действительности напыщенные утырки, полностью доминирующие у власти. Также у меня нет никакого плана на будущее. Да, есть цель моей силы, но как это все проделать? Где мне найти почитателей моей силы? Как мне восстановить род, если я даже не аристократ? Да и тем более, кто согласится отдать мне город. Хотя, а зачем мне город? По факту, я и не знаю, кто такие аристократы и как ими стать. В голове появился соответствующий вопрос, адресованный Марии. «Мари, как стать аристократом?» — выпалил я. Девушка, которая без остановки вела меня в сторону центрального алтаря, который находился хрен знает где, резко остановилась, и я чуть не впечатался в нее. «Никак, господин». «Ну, как это никак? Кто такие аристократы?» «А вы действительно не знаете?» «Кажется, она начинает считать меня полным дураком». «Откуда мне знать? Если вы, депутатики, запретили распространять базу знаний для деревенских дворян и низших чинов». «Это же очевидно», — возмутилась она. «Ограничивать познания низших сословий — это исключение возможных бунтов и областных переворотов». «Мда, политика этого мира хреновая». «Ясно. Так все же, кто такие аристократы?» Она с некоторым недовольством посмотрела в мои глаза, хмыкнула и начала читать мне лекцию. По факту, знания, которые передал мне дед, мало чем отличаются от того, что сказала аристократка. Да, они владеют высшей промышленностью в собственной области. Да, оскорбление любого члена семьи равняется преступлению глобального масштаба. Они высокомерны, напыщены и являются моральными уродами. По крайней мере, большая их часть. Всего на континенте 51 семья. Собственно, столько и официальных регионов. Только вот не со всеми поддерживается связь. Более развитые отношения внутри самого региона, то бишь Запад, Восток и так далее. Существуют безродные области, но они малы сами по себе и не особо изучены. Не изучены, потому что это опасно. Не то чтобы аристократы трусливые или слабые, просто нет смысла отдавать десяток сильных магов на изучение неизвестной пещеры ради обнаружения забытой допотопной расы, которой и без них хорошо жилось. Однако областей таких достаточно. Мой кругозор заметно расширился, как и представление о континенте. Он определенно охренеть какой большой. Сейчас я нахожусь в области Вильгельм. Она граничит с областью Тиана, где и находится моя деревня. Кстати, насчет областей. Понятие мало чем отличается от термина на Земле. Также мозгом области является главный город, столица. Есть свой губернатор, мэр, глава семьи. А каждая из деревень или малых городов, если такие имеются, как оказалось, находится в прямом подчинении кого-то из ближайших родственников главы рода. Однако, несмотря на то, как я смело вышел в город, мы не учли одну немаловажную деталь — мои глаза. «Ты понимаешь, что ты привлекаешь к себе слишком много внимания?» Закончив лекцию, спросила Мария. «Это почему еще?» «Ты свои глаза видел?» — пробурчала она. «Ну, видел. И что?» «А то!» — она набрала побольше воздуха в грудь и выпалила. «Такие глаза только у членов рода Носферату. А ты, насколько я вижу, явно не нежить, хоть и восстановился по кусочкам». «Нежить?» — удивленно переспросил я, останавливаясь в переулке. Я задумчиво посмотрел на каменные стены домов, возле которых стоял, пытаясь вспомнить хоть какие-то легенды из этого мира, а потом из своего. «Что там было? Солнечный свет, осиновый кол и чеснок? Типа, я должен был расплавиться на свету?» «Что? Боже, нет!» Мария от души рассмеялась. «От солнечного света, как ты думаешь, плавятся только гули, а их в городе быть не может». А затем она резко дернулась в мою сторону, и клинок, который был у нее за поясом, оказался на моей шее. Ее яростный взгляд и легкие мурашки от прикосновения металла к коже ничего хорошего не сулили. Как же ты хочешь меня убить, верно?» Догадался я, мысленно благодаря защиту навыка раба. «Да. И твое чертово заклинание. Я никогда не видела подобное». «И не увидишь. Ну так, может, объяснишь? На кой хер ты меня заколоть хочешь?» Она отпустила меня, убрала клинок и разразилась тирадой. Первоначально цель была одна — проверить, как ты отреагируешь на святую сталь. Если бы ты был нежитью, был бы ожог. Собственно, кроме глаз, тебя ничего не связывает с кланом нежити. «А второстепенная цель?» «Вскрыть тебе глотку». Она это сказала так... Так просто, как будто для нее это было расплюнуть. Хотя, скорее всего, так и было. «Так и чего мне делать с глазами?» — подытожил я. «Я могу скрыть твой взгляд». «Как?» «Своей магией, как еще-то?» Она посмотрела на меня, как на дурака. Не отвечая ничего, я лишь коротко кивнул в знак согласия. Мария развела руки в сторону, закрыла глаза и чуть приподняла подбородок. Меня окутало приятным теплом в области лица. Только вот ничего, кроме дуновения ветра, я не почувствовал. Девица же, когда я открыл глаза, томно дышала. Ее прекрасные формы двигались в такт вздоха, а лицо заметно покраснело. «Не получается», — почему-то. Я же не собираюсь навредить господину». После ее слов в голове зазвучала система. «Данная личность не может дать вам положительный статус, пока вы не дозволите». «Так я же кивнул». «Я не распознаю ваши физические действия. Если вам будет проще, вы можете позволить мне выбирать и автоматически соглашаться на положительные эффекты к вашей физической и душевной оболочке». «А так можно было?» «Вы согласны?» Система проигнорировала мой запрос. Да». Ровным счетом ничего не произошло. Странная эта система. «Мари, попробуй еще раз». Я вновь посмотрел на краснощекую мадам. Она с некоторым недоверием глянула на свои ладони, вновь развела и попробовала все по новой. Все то же теплое дуновение ветра, затем неприятное пощипывание в глазах, и когда я открыл их, Мария стояла возле меня как-то слишком близко. Ее губы почти касались моих, грудь была вплотную ко мне, а глаза пристально смотрели в мои глаза. «Получилось», — прошептала она, обдавая меня запахами яблок. «Красавица, ты слишком близко ко мне стоишь. Мне кажется, еще чуть-чуть, и я сорвусь». Улыбнулся я, глядя за реакцией аристократки. Ее словно кипятком ошпарило. Пунцовые щеки и уши, потупленный взгляд в землю и ручки за спиной. Засмущал, однако, девицу. «Но если все воспринимать так, как есть, я вполне себе могу заставить ее делать все, что захочу. В буквальном смысле. Только делать этого не буду. Какой бы она тупорылой убийцей ни была, я не моральный урод. Хотя... нет. Ну что?» Начал я. Глаза поменялись. «Да, господин». Мария запнулась на последнем слове. «Можем идти дальше?» «Нет. Мы не учли еще один момент». «Какой на сей раз?» Немного раздраженно спросил я, глядя на свои руки. «Слишком бледный, высокий, пахнет от меня иначе. Что?» «Моя семья», — с некоторым недовольством ответила она. Тут и началась хреномуть. Мы шли не совсем к телепортационным воротам, как оказалось. Точнее, она не обманула меня или систему. Ибо путь к телепорту был через особняк ее отца. Но все же мы могли пойти в обход, дабы не подвергнуть меня опасности. Что на самом деле было в ее голове, я не знал. Хотя мне стоило спросить первоначально. Не думаю, что она смогла бы меня обмануть. Фактически нам нужно ее отпросить. Как бы смешно это ни звучало. Это и был ее план. Только причина, по которой она не озвучила свой умысел, мне была непонятна. Хотя, скорее всего, я бы отказался. Но вот какой смысл мне лезть на рожон? Вдруг семья Марии поймет, что за заклинание на ней? Как его развеять и кто виновник торжества? Тогда что? Убьют, и это будет самый легкий способ отмучиться? Фактически в ее замысле тоже была нотка логики. А когда я выслушал ее, то понял. Не нотка, а полноценная мелодия. Если бы Мари пропала более чем на 2 дня и не отвечала на кристалл связи, это что-то наподобие мобильного телефона моего мира, только совсем уж допотопного, то по ее следам пустили бы охотников. А там уже картина маслом. Дочь, раб, ее господин, юноша, хер пойми откуда. Ну и голова с плеч. По итогу мы ничего не теряем. То бишь и в первом, и втором моменте я могу остаться без головы. Но первый вариант более щадящий. Ведь я могу наплести все, что угодно. А Мари мне в этом поможет. Останется только придумать собственную легенду, дабы не было никаких подозрений. И со спокойной душой гадать, схавает это или нет. И да, я не могу отпустить Марию. Навык этого не даст. Откуда я знаю? Система. Сраная долбанная система, которая дополнительную информацию выдает только по запросу. Если я достаточно далеко отдалюсь от Марии, на нее накинется скука, волнение за меня и страх. Еще дальше отчаяние, еще дальше ринется меня искать. Причем здравый смысл уйдет на последнюю полочку в ее мозговой библиотеке. И понимая, на что она способна, то можно только представить, какая кровавая дорожка будет следовать за ней, пока она ищет меня. Ну и, собственно, убить аристократа. Чтобы она и я не мучились. Это писец. Такой мысли нет и не будет. Пока я думал, Мария терпеливо стояла в метре от меня и внимательно рассматривала мое лицо. Моя внешность почти полностью передалась в этот мир. Даже мимика, голос, бывший цвет глаз, губы, нос, морщинки на лбу. И я представляю, как напрягаются морщинки на лбу, когда я думаю: «Так, Мари, я вышел из транса. Давай думать, как поступать дальше. Во-первых, Я не могу отпустить тебя далеко от себя. Заклинание, которое я не могу отменить, начнет убивать тебя». Лицо аристократки заметно потускнело. Видимо, она надеялась на это, но вопросов задавать не стала. Хотя я откровенно наврал. Ничто ее не убьет, кроме нее самой. Во-вторых, если мы не зайдем к твоей семье, чтобы нашу малышку отпросить погулять, я выдавил из себя смешок. Твой папочка будет недоволен, сделает тебе по попке а-та-та, а меня вздернет. Что меня тоже не устраивает. Мою шутку не оценили. Мария закатила глаза и скрестила руки на груди. Что ты предлагаешь? А что я могу предложить? Давай думать, под каким предлогом я могу тебя взять на пользование из семейного гнездышка. Так, чтобы у твоих не было никаких подозрений. Мария явно думала быстрее меня. Спустя полминуты после ее слов в моей голове сформулировался отчетливый план. Ну тут все просто. Я отправляюсь на поиски твоей пропавшей сестры. Она опасливо покосилась на меня, чтобы выбить ее из рук похитителей и вернуть к нам. Темницу, сухо дополнил я. Это на твое усмотрение, господин. Вяло выдавила она. Ты, ну, охотник, разведчик, наблюдатель? Херня, оборвал я девушку. У вас есть что-то по подобию гильдии наемников? Конечно, есть. То, с каким удивлением и тоном она сказала, в очередной раз доказала то, что я ни черта не знаю про мир. Пускай я буду наемником. Обычного наемника мне нет смысла брать, и отец это прекрасно знает. Сухо сказала она. Нужно что-то поинтереснее, что-то понадежнее, что не заставит отца усомниться в твоем присутствии рядом со мной. Не забывайте, господин. Вы должны быть какой-то шишкой, что ли, чтобы к нам не приставили еще магов. Нет, но если вы хотите... Не хочу. Тогда... Мой котелок начал кипеть.